Здравствуйте, программа «ИТИМ» в эфире «Эхо». Сегодня три Алексея, Осин, Гусаров и Нарышкин. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Наша жертва сегодня Павел Грудинин. Хорошо сказать. Что такое? Что такое, Павел Николаевич? Ну, а кто вы? А кто вы? Лидер? Нет, не лидер КПРФ, кстати. Кандидат от КПРФ. А когда вы станете лидером КПРФ? Никогда. Я же не партийный. Ну, почему не вступить? Ну, наверное, потому что у нас блок коммунистов беспартийных. И я, как кандидат, представляю не только КПРФ, но еще и национальные политические силы. То есть для вас это вообще история закрыта. Никогда не вступите в КПРФ. Никогда не вступите. Никогда не говори никогда. Слышали фразу? Хорошо. Да? Но на сегодняшний день я не планирую вступать в ряды Коммунистической партии Российской Федерации, хотя полностью разделяю и их принципы, и, ну, скажем так, их программу. А эта граница, она в чем? Ну, если разделяете, почему не вступить? Ну, потому что есть еще много других организаций, чьи интересы или там, чьи принципы я разделяю. Например? Национально-патриотические силы, которые меня выдвинули, Левый фронт, там не все коммунисты. И есть вещи, которые, скажем так, я разделяю и которые не разделяю. Поэтому я считаю, что беспартийный человек в нашей стране, значит, может разные принципы проповедовать и разделять. Вот и все. Это был Осин, Алексей Гусаров, пожалуйста. Теперь перейдем к выборам. Здоровый кандидат в президенты в здоровой стране, он хочет собрать как можно больше голосов. Но вы делаете все, чтобы вы не набрали больше голосов. Вы полюбили Сталина. Я нездоровый кандидат или нездоровая страна? Я не знаю, это вам говорят. А вы подумайте. Вы полюбили Сталина. Вы сказали, что вы признаете ЛНР и ДНР. Вы даже не смогли нанять нормальных специалистов, которые бы вам закрыли зарубежные счета. Вот скажите, зачем вы специально идете в такую маргинальную нишу? Давайте так, во-первых. Я не полюбил Сталина. Я считаю, что Сталин один из выдающихся деятелей нашей истории, который много сделал для нашей страны. А любовь и не любовь – это несколько другое. Любят обычно нормальные мужчины и женщины. А в чем его выдающийся? Ну, понимаете, я не хочу вам с вами давайте ввязываться мы не в бесплодную дискуссию о Сталине. Потому что, на в конце самом концов, деле, любите упырей, которые... Такие журналисты, как вы, пытаются расколоть ваше общество. Право. Нет, я еще раз говорю. Тут вопрос цены. Гусар, выйдите. Подождите. Вопрос в другом. Общество. Что вы все время пытаетесь найти решение нынешних проблем в прошлом. А я вам говорю, что надо заниматься будущим. И у нас проблем сейчас не меньше, чем в тот момент, когда Иосиф Виссарионович Сталин командовал нашей страной. А Сталин – наше будущее? Сталин – наше прошлое. Ну? А будущее наше – это Коммунистическая партия Российской Федерации, ее программа. Не дадут шагов. Да нет, это правда. Потому что если вы хотите бесплатное образование для своих детей, бесплатное здравоохранение для своих родителей, нормальную пенсию, то вам надо голосовать за КПРФ и национально-политический блок. Вы так и не ответили, зачем вы уходите к маргиналам? Я никогда к маргиналам не уходил. Вы почему-то считаете, что каждый человек, который считает, что человек, который сохранил нашу страну в войне против фашистов, он обязательно маргинал. Почему? Что, давайте я не буду спорить про историю. Хорошо. Вы не против, если я вас буду называть тогда сталинист? Сталинист Павел Николаевич Грудинин. Вы не будете против, если я вас буду называть манипулятор? А в чем манипуляция? А потому что все манипулируете. Ну, в чем манипуляция? Вы любите Сталина, значит, что Сталин. У Сталина были как плюсы, так и минусы. Вы слышите меня, да? И поэтому не это каждый человек... сказать, извините, там, не знаю, у Гитлера, да, были свои плюсы и минусы. Да, у Петра Первого были свои плюсы и минусы. А подождите, у Гитлера плюсы были? Какие? Подождите, еще раз. Я не сказал, что у Гитлера были плюсы. Я говорю о том, что вы все время копаетесь в прошлом. А вам нужно заняться будущим, потому что сейчас... Слушайте, это вы копаетесь в прошлом, потому что как только вас спрашивают про Сталина, вы начинаете его хвалить, и улыбка у вас на лице возникает. Слушайте, еще раз. Если вы не понимаете, что на самом деле я никого не хвалю, я оценки даю тому, что было в прошлом. И вы не можете... вот сколько вам не нравится Сталин, не сказать, что это верховный главнокомандующий. Под речь его... не об исторической роли. Не перебивайте меня, если вопрос задали, то слушайте ответ. Значит, так вот, историческая роль Сталина в том, что он нашу страну сделал великой. Понимаете? Но у него были ошибки. И это признали все. В том числе и Коммунистическая партия Советского Союза развенчала миф Сталина. Ну, не миф, а вы знаете, как это называется. Культ личности. И помните фразу одного известного нашего писателя о том, что да, был культ, но была и личность. С этим никто спорить не может. Это не так важно, как важно, что для многих избирателей Сталин фигура, безусловно, отрицательная. И а для многих положительная. Если вы не хотите, если вы не хотите этом, да? победить на выборы, то на выборах тогда вы говорите, что Сталин замечательный лидер. И тогда... Глупости не говорите. Большинство жителей нашей страны оценивают роль Сталина в нашей истории как положительную роль. Большинство? Да. Большинство. Да. Вы посмотрите, как идет голосование о самых великих людях страны. Вы знаете, что там Сталин победил один раз? То есть вы просто... Я говорю вам о другом. Что вы популисты, которые все время пытаетесь в прошлом. Знаете, что при Сталине, например, количество беспризорных было гораздо меньше, чем сейчас. Я не буду спорить. Поэтому... Понимаете, это все не перекрывает то количество смертей, к которому он причастен. А какое количество семей? О чем вы говорите? Смертей. Вы знаете, что на самом деле Россия – это страна с непредсказуемым прошлым. Мы все время переписываем свое прошлое. Перестаньте закопаться в прошлом. Давайте займемся будущим. Давайте. Зачем вы признаете ЛНР и ДНР? Зачем? Да. Ну так что большинство людей хотят этого. Опять какое-то мифическое большинство. Да нет, не мифическое. Вы поймите, что если вы возьмете опять же ту же историю, выясните, что эти территории были всегда российскими. Угу. Там живет русскоязычное население, которое провело референдум. Слышали про это? Что этот референдум показал, что большинство граждан вот той территории хотят жить вместе с Россией. В Луганский референдум? Да. И в ДНР референдум. Ну так бывший... Да, один из бывших руководителей коммунистической партии Советского Союза, занимавший высокие посты, сдал эти территории другой стране, подписав Беловежское соглашение. Так он ведь? Совершил ошибку? Ну, ошибки зрения, надо исправлять, да. Ну и все. А в чем проблема? Нет, ну тут вопрос. Проблема в том, что это другое государство. Ну, подождите. Проблема в том, что там действуют террористы. Право нации на самоопределение никто не отменял. Вот давайте только двойные стандарты прекратим, да? Люди с оружием, незаконно вооруженное формирование, это кто? Скажите, еще раз говорю. Люди, когда с оружием защищают свою жизнь, то эти люди правильно пользуются оружием. Приехали из России, защищают свою жизнь в Луганске. Вы, может быть, более осведомлены, чем я. Я говорю о другом. О том, что там сейчас происходят военные действия. Слышали об этом, да? Что мы против военных действий, в принципе. Но право нации на сопротивление, когда люди проголосовали за то, что хотят жить в России, значит, мы что должны сделать? А что, есть такая особая нация? Донбассовцы? Нет, есть нация русские. Слышали про такую нацию? Нация русские. Да. Знаете, русские живут и во Флориде. Это что значит? Мы теперь и Майами должны завоевывать? Ну, подождите, не надо подменять понятия и манипулировать. Значит, я же не говорю, что те русские, которые живут там где-то на Аляске, значит, нужно Аляску присоединять. Есть другое. Я не знаю, что вы скажете. Я вам говорю другое. То, что вы пытаетесь всем подменить понятия. Люди имеют право на собственное мнение. Если это мнение о том, что они хотят получить независимость, и хотят жить с нашей страной, мы не должны их отталкивать. С этим вы согласны? А вот в Чечне были люди, которые точно так же пришли, сказали, что они хотят жить отдельно. Что? Не понял. И началась Чечня война? Ну, я, вот честно, я не видел этих людей. Я с ними не знаю. Как тут быть с правом на самоопределение в таком случае? Вы меня сейчас как кого спрашиваете? Нет, просто есть принцип, который один принцип. Это территориальная целостность государства, другой принцип – право нации на самоопределение. Наш принцип один. Если вы поддерживаете один. Наш принцип один. Так. Что люди на референдуме должны высказаться. И если этот референдум прошел в пользу какого-то вопроса, в пользу решения этого вопроса, то надо поддерживать людей. С этим вы согласны? Ну, во-первых, референдума законного не было. Слушайте, вот давайте так. Законные, незаконные. Вы, я так чувствую, юрист в первом образовании, да? Это правда. Вы можете отдавать... но на самом деле определяет законность, незаконность, знаете, какой орган у нас? Действующая власть той страны, суд. Где проходит этот суд. Референдум. Вот давайте вернемся к тому, что на сегодняшний день люди, которые проголосовали за то, что они хотят жить в независимом государстве или вместе с Россией, имеют право на это мнение. Слушайте, а вот эти, подожди, есть судебное пожалуйста. Решение, которое не, признает законность не. Референдума в Донбассе? Хоть одно. Я так глубоко в этот вопрос не вникаю. На основании чего вы считаете эти референдумы законными? Я считаю, что все действия, которые были совершены там, значит, должны быть обсуждены. Вы слышали про Минские соглашения? Вы сказали, это законные референдумы. Какие у вас основания так считать? Потому что я эту информацию получил от тех людей, которые приехали из ДНР и ЛНР. Да, и с кем вы общались, интересно? Это фамилии, подождите. Адреса, ярко. Павел Николаевич, а вы с кем общались вообще? Вот с кем вы общались? Из тех, которые приехали и сказали, значит, мы не хотим, мы хотим обратно на Украину. Есть там такие люди? Поэтому мы давайте, приходили, здесь сидели, ну, в этом эфире. Давайте. У нас, как правило, здесь Олег сидят... Олег, например. В вашем эфире здесь сидят разные люди, но они не представляют народ. А вот которые получают, скажем так, благотворительную помощь гуманитарную из рук Коммунистической партии Российской Федерации. Вот с ними я общался. Смотрите, вы сказали, что это законная процедура, но вы не знаете, на чем основывается ее законность. Я знаю только... Вы основываетесь только на словах тех людей, что которые большинство участвовали в этой процедуре. Русских на территории ЛНДР хотят жить в России. Это я точно знаю. Нет, тут вопрос, чем вы готовы поступиться. Ну, как я предположил... Я ничем поступаться не буду. Нет, подождите. Вы будете... Смотрите, Лёх, вы хотите быть президентом? Давай, может быть, мы выйдем. Тогда у нас будет, так сказать, интервью одного человека с другим. Смотрите, это признание на страну, которую вы предлагаете руководить, навлечет значительные серьезные проблемы. Это очевидно. Потому что есть сильная группа стран, я о них буду говорить весь мир, это мне не нравится эта формулировка. Но есть группа влиятельных стран, которые это ваше решение, предполагаемое как президента, не примут. И страна окажется вот под какими-то, видимо, еще большими санкциями, воздействием и так далее. Вот чем вы готовы поступиться и как вы готовы этому противостоять как президент? Я абсолютно убежден в том, что никаких санкций не навредят нам больше, чем наша нынешняя власть. Потому что если вы хотите сказать, что мы бедная страна, не живем без кредитов, которые наши банки берут на Западе, то я могу сказать, что это неправда. Окей, предположить, что они вообще перестанут покупать у нас газ, например. Ну, вы можете предположить все, что угодно. Нет, они могут вообще перестать топить свои жилища. Но они приобретут за большие деньги, вот не будут поступать с принципами Соединенных Штатов. Вы должны понять, что мы не говорим, позиция тех сил, которые я представляю, о том, что не нужно проводить переговоры. Переговоры нужно вести. Значит, и эти переговоры будут обязательно. Но если у вас твердая позиция, и дальше, которой вы не отступаете, то во многом эти переговоры будут более, ну скажем так, конструктивными. Потому что договориться всем придется. И по Крыму, и по Донбассу, и по многим другим вопросам. А договорились ли по Приднестровью, по Абхазии, по Осетии? И по этим вопросам. Кстати, по Курильским островам. Тоже потом... не получилось пока. Слушайте, подождите. Это долгий процесс. Я констатирую. Вы хотите, чтобы все сразу получилось? Нет, не хочу. Просто Курильские острова – это процесс несколько десятилетий. Вот еще. 20 лет уже Приднестровью, которое стало... Несмотря на то, мы торгуем с Японией, слышали, да? Я знаю, да. Ну, так мы... Да. И в чем вы говорите, проблема? Договариваться будете, а не договариваться, будем не договариваться. Получается. Ну, подождите. Если у вас что-то не получилось за один год, значит, получится за пять. Ну, за 20 лет не получилось. Но это никак не повлияет на нашу позицию в мировом сообществе. Ну, не повлияет никак. Потому что торговать все равно будем. Вы знаете, что, несмотря на введение санкций, у нас товарооборот с Америкой увеличился. Слышали об этом? Потому что сейчас теперешняя власть, она вот этот вопрос решает иначе, чем вы предполагаете. А Путин не признает Крым, то есть не объявляет Донбасс. Как хорошо, вы все Алексей. Алексей. Да, окей, Нельзя быть удобно. Беременным наполовину, вы это понимаете, да? Нельзя, ну, значит, президент время... беременный наполовину уходить? Я говорю о том, что политика, я не сказал про президента ничего. Так но... это его политика, он не... Рано он или поздно придется принять решение по данному вопросу. Как бы вы ни хотели и ни крутились. А я вам привожу примеры, когда эти решения не принимаются. Приднестровье, например. Придется Абхазия, проводить здесь. Переговоры. Вот здесь, кстати, приняли, да, и ничего, в общем, не изменилось. Ну, тут вопрос, если переговоры до сих пор не принесли результат, почему у вас... Рано или поздно они получатся. Я напомню слушателям и зрителям канала «Эхо Москвы» в Ютьюбе, что у нас в гостях в программе «Этим» Павел Грудинин, кандидат в президент России от КПРФ. Выборы это в воскресенье уже совсем скоро. А что чувствуете? Да ничего. Опишите. Дрожь, может быть. Просыпаетесь по ночам. Я не знаю. Вы знаете, сплю я очень хорошо. Нормально. Конечно. Несмотря ни на что. Конечно. Но день важный. Какой? День голосования. Это для вас это у нас только один вопрос. Мы сразу в первом туре победим или все-таки будет второй тур? Ага. А вы помните про ваш спор с Дудем про 15% и усы? Я думаю, что он побреется точно. Ага. Хорошо. А скажите, пожалуйста, про Сталина. Я очень хорошо помню про свои усы. Хорошо, про Сталина. Опять про Сталина. Слушайте, вы выйдете из... Вот вы же журналисты, да? Я как с кем не встречусь, с молодыми журналистами, со все старыми. Про Сталина. Вы все одно и то же. Вот у вас какая-то другая тема. Вы ассоциируетесь только со Сталиным. Слушайте, вы так предсказуемо, вот это обидно, удивительно. Павел Николаевич, это обидно, но потому что Грудинин, ну, это Сталин и клубника. Вам все время... Вот вас не интересует будущее. Вы человек двух тем. Не интересует программа. Ну, а зачем... Вы... Про... Нет, вот смотрите, я с вами поспорю. зачем мне программа КПРФ, если вы получите, не знаю, там, меньше процентов? Я сейчас один вам пример приведу, чтобы вы поняли, о чем идет речь. И вы уйдете в никуда. Вы дальше поедете в свой совхоз. Такое же интервью давал Дождю, только там сидел не три, а пять журналистов. И одна журналистка, ну, скажем так, она не скрывала, что она еврейка, сказала, знаете, что, ну, так вот, да, у нас иногда принято почему-то говорить неправду. Значит, так вот, одна сказала, что, знаете, вот моя семья пострадала. А я ей уже за эфиром сказал, слушай, а если бы Сталина не было, тебя бы вообще и твоей семьи уже не было бы. Они бы уже давно погибли бы в газовой камере. Вы это понимаете? И вы можете сколько угодно говорить о том, что было плохого, но, да, действительно, всеобщее образование – это Сталин. Бесплатное здравоохранение – это Сталин. Вот эта вот гордость России за то, что мы пустили первый спутник. Зачем при Сталине приезжали в дома, воронки, вот это. Слушайте, а сейчас что, воронки никуда не приезжают? А что они приезжают? А что, люди не сидят? Расскажите, куда воронки приезжают? А вы знаете, что, например, недавно, как 2 недели назад, один человек, которого просто взяли на улице и ему что-то вменили, потом погиб, как будто бы задохнулся в участке. Знаете об этом? И что? И чего? И что? Не, ну и что? Вопрос в масштабах же. Знаете, а масштаб какой? Вы поймите и почитайте, что на самом деле официальный во времена Сталина... Официальная цифра. Значит, во времена Сталина количество осужденных было гораздо меньше, чем сейчас. За репосты или там за еще что-то, ведь тоже сейчас то же самое. Что вы начинаете? Это же расстреливают же. Подождите. За репосты же у нас... А люди умирают в тюрьмах, это не понимаете, что это такое? За репосты? Подожди. По надуманным предлогам. Слышали про Магнитского? Сколько умерло людей при Путине в тюрьмах? Вы знаете, вот такой статистики... Посаженные по политическим мотивам. Сколько коммунистов у Москвы про Магнитского рассказывает? Я думал, я в этой студии все уже увидел. Еще раз, напомните себе, я кто, коммунист? Ну, вы от коммунистической партии, без партии. Окей. Алексей, давайте говорить правду. Представитель левых сил. Вы разделяете. Я разделяю, но не все же взгляды я разделяю. Ну, то есть, вы себя внутри коммунистом не ощущаете? Я ощущаю себя человеком, который полностью согласен с программой коммунистической партии. Значит, я и говорю, коммунист не по билету. Мы поняли, в начале передачи вы сказали, у меня нет партийного билета, никогда не... Вы как к социализму относитесь? Нормально, хорошо. Да? Значит, вы социалист? Ну, в каких-то взглядах, да. Ну, вот видите, значит, не полностью. Я же не политическая фигура. Какая часть у вас социалист? А часть... Мы можем об этом подробно поговорить. Давайте поговорим. Не вопрос, так, я могу рассказать, что меня социализм устраивает. Подожди. Я сижу в этой студии не первый раз. У вас ни одной темы, кроме Сталина, нет. Смените пластинку, пожалуйста. Нет, да не сменим мы пластинку. Это отлично. Но у вас нет других пластинок. Потому что приходит другие. У вас нет других пластинок. У меня есть другая пластинка. Ну, какие? Вы знаете, что вот за последние 20 лет Россия стала из величайшей державы, которая была в Советском Союзе, стала страной третьего мира. Знаете об этом? Что мы сократили количество школ. Что у нас фактически уже нет нормального здравоохранения. Это оптимизация называется. Подождите, я не знаю, как это называется. Я говорю о принципах. О том, что у нас опять появились за эти 25 лет богатые и бедные. Слышали об этом, да? О, как что как страна например, в нищете... вы богатый. Кстати. Слушайте, я с достойным... Я не спорю, это разберете. Ваше право. Но это вы же я менее богат, чем руководитель вот этой станции. Вы знаете об этом, да? Ну, окей, а я же поэтому не против. Я не богатый. Это вы против богатых. Вы должны понять, что есть средний класс. А не я. Не-не-не. Я говорю о другом. Я не против богатых. Так. Я за то, чтобы люди, которые получают большие доходы, платили подоходный не налог вопрос. Меньше 50%. Но вы сказали, появились богатые и бедные. Значит, вы появились вы. Богатый. Не, не, не. Вы заработали. Я всегда был богатый. В Советском Союзе работники совхоза и руководители совхоза были всегда богатыми. Вы должны это знать. Но вы сейчас не можете сравнить ваш доход. Не вместе. Ну а до этого я был замдиректора. А у меня отец в этом же совхозе был замдиректора еще начиная с 1967 года. А, то есть ваша карьера обязана отцу? Нет. Нет. Вы не понимаете, что есть понятие династия. Слышали такое? Моя бабушка работала в совхозе уборщицей, работницей охраны. Мой дядя работал в совхозе трактористом. Другой мой дядя работал холодильщиком, слесарем холодильных установок. Вы два моих брата... Вы сейчас хотите вот эту историю, которая у вас на агитационном плакате, что вы кандидат от народа. Это замечательно. Слушайте, а я откуда? Скажите, я откуда? Смертная казнь по каким статьям в России должна вернуться? Значит, мораторий. Вы знаете, что у нас в России смертная казнь не отменена? Ну, слышали, мораторий. Да? Потому что возложен мораторий. Но вы за смертную казнь, наверное. Я за то, чтобы снять мораторий для педофилов, для людей, которые, ну, слышали. Маньяков, да, понятно, да. И террористы. Я за это. Террористы. Насчет террористов я ничего не говорил, но на самом деле все... Нет, я спросил. А вы спросили, да, мы еще спросили. Все составы преступления будем перечислять. Я сказал пока то, что я сказал. Я сказал, что вот для педофилов, для маньяков, это мораторий должен быть снят. Сергей Скрипаль, вот бывший сотрудник ГРУ, которого якобы отравили и чуть ли не российские спецслужбы. Вот если российские спецслужбы его отравили, и это выяснится, да, британские власти это установят. А вы как считаете, это правильно с предателями Родины поступать таким образом? Я абсолютно убежден в том, что никаких вот таких действий против людей, которые, кстати, вы знаете, что этот Сергей Скрипаль был выпущен, обменен, да? Да, конечно. Но если его выпустили, значит, мера его ответственности не такая, которая... Но если его выпустили, это не значит, что он искупил свою вину и во всем раскаялся. Во-первых, мы начинаем обсуждать то, чего мы не знаем, да? Вы же сами сказали, что... Давайте, хорошо, Павел Николаевич, давайте уйдем от Скрипаля. Предателей Родины, шпионов вражеских и так далее. Вот эту всю... У нас сейчас война? Компанию надо? У нас война. Надо ли их приговаривать к смертной казни? Я думаю, что когда будет война, тогда будут обязательно предать. Ну, Третья мировая война, говорят, что она вообще будет вот, довольно быстрая. И мы не успеем разобраться, кого судить, кого нет. Если вы про холодную войну, ну, она идет, если послушать разных умных людей. Я говорю о том, что делали, когда была война. Предатели расстреливали. Слышали об этом, да? И... Ну, по закону военного времени. Конечно. Ну, пока у нас этого нет, поэтому а поскольку нет, то этого чего обсуждать. А пока нет. Поэтому нельзя. Не подпадает. Тем более, что лишить жизни везде можно только по решению суда. Слышали об этом, да? И в Америке без решения суда. Сталинские тройки. Вот это вот, по решению суда, это же та же история. А вы не чувствуете, что сейчас примерно те же тройки? Вы фильм где? «Левиафан» я смотрели? Я смотрел, да. Ну. И не а вы что, не понимаете, смотрел? Что это тройка? Где? Где? Где прокурор, где начальник милиции, и могут расстрел, и судья могут кого-то серьезно? Осудить, все втроем. А к расстрелу? Ну, не к расстрелу, а к лишению... Вы же знаете, что у нас мораторий, Алексей. Ну, да. Поэтому... А так, вы слушайте, не было бы моратория, и а вы знаете, что у нас поговорили? Количество обвинительных приговоров... Оправдательных приговоров 0,4%. Да, ну, мало. Смотрите, вот вы сами это говорите. Вы сейчас довольны нынешней судебной системой? Конечно, нет. И, кстати, если вы почитаете все-таки нашу программу, выясните, что там как раз и написано, что нужно реформировать отлично. Судебную систему. Отлично. Скажите, как с такой судебной системой можно отменять мораторий на смертную казнь? С такими чиновниками можно выделять деньги на государственные... Вы же понимаете, что сколько, какое количество процент невиновных людей... Будут обвинены. Надо реформировать судебную систему. И расстреляны. Ведь вы поймите, кандидат в президенты выдвигает программу. Реформировать дело десятилетий. Отменить можно Почему? За одну минуту. Почему, например, передать собственность из государства каким-то олигархам, это дело полугода. А вот реформировать систему, это долго. Ну, начнем давайте, попробуем, может, быстро получится. Ну, потому что вы сегодня, смотрите, вот вы начинаете реформу судов и отменили смертную казнь. Да что, не надо, что быстрее поменяется суды? Надо действовать по закону. Слышали такая вещь? Если Государственная Дума примет законы, которые снимают мораторий с некоторых статей на смертную казнь, то они будут правы, но сначала могут провести референдум. Слышали такую вещь, да? Если вы возьмете и начнете реформировать судебную систему на основании законов, ну, например, как это сделано во многих странах мира, то реформирование не займет у вас много времени, но нужно сначала принять закон. Сидят все те же самые люди. Судья Павел Карпов. Все те же самые судьи, которые принимают те самые удивительные приговоры, которые вас тоже удивляют. И они будут выносить решение о смертной казни. Они, во-первых, будут действовать в соответствии с законом. Но если судья... А сейчас они действуют не в соответствии с законом. Иногда против. Вот я вам могу сказать, что недавнее... Вот вы сказали, как я себя чувствую, как кандидат в президенты. Значит, ну, как себя может чувствовать человек, когда вся деятельность совхоза была проведена с 95-го года, когда вдруг появились суды, которые за две недели решают то, что раньше не решали годами, принимают решение, вот, например, такое решение, что они должным образом уведомили человека и пригласили его в суд, а он, правда, 9 лет назад умер. А потом еще госпошлину с него взяли. И вот этот судья, который должен быть лишен полномочий сразу, причем другой суд, например, вообще плевать хотел на постановление пленума Верховного Суда и принял решение, например, мгновенно, хотя должен быть 15 дней рассматривать это дело, минимум, там написано, не менее. Вот. И поэтому судьи у нас, к сожалению, не смотрят на закон, а смотрят на звонки телефонные и на то, кто им попросит. А как вы это собираетесь прекратить? Гласностью, передачей большего количества в суды присяжных, возможностью контролировать доходы судей, причем очень жестко, когда вдруг у них появляются квартиры, машины, имущество какое-то, когда они принимают решения в интересах олигархических групп, как вот в Краснодарском крае. Я сейчас много езжу по стране, но и до этого знаю, как в Краснодарском крае просто изымают на основании решения судов земельные участки. Там 20 лет прошло, потом изымают. И это все требует реформирования. Но если вы скажете, что каждого 10-го судью надо расстрелять, слышали такие в Древнем Риме были вещи, то я с вами не соглашусь. Надо реформировать. Это ЧК нужно, вы знаете. Там без ЧК все дело. У нас полминуты до перерыва судьба Владимира Путина после того, как Павел Грудинин станет президентом. Вас беспокоит его судьба? Ну, меня беспокоит, что вы как президент сделаете с Путиным. Ничего делать не буду. Путина не за что судить. Никого. Путина никого не ни в чем не виновен. У вас есть какие-то данные по этому поводу? Ну, расскажите. Есть, я вам расскажу. Ну, давай. То есть, у вас претензий к Путину нет? Я на сегодняшний день не видел ни одного документа. Всякие коррупционные расследования, его друзья, никаких вопросов нет. Хорошо, вот у меня есть друзья. Да. После того, как я стал кандидатом президента, всех их проверила финансовая разведка и Росфинмониторинг. Друзей. Я понимаю. Да, и это правильно, вы считаете? Конечно. Почему? Мы сейчас перерыв сделаем. Программа «Эй-Тим». У нас сегодня Павел Грудинин в гостях, кандидат в президенты. Здесь же Алексей Осин, Алексей Гусаров и Алексей Нарышкин. Скоро вернемся. Программа «Эй-Тим». Мы продолжаем наш веселый эфир. Программа «Эй-Тим», три Алексея, Осин, Гусаров и Нарышкин против Павла Грудинина, кандидата в президенты России от КПРФ. Так, а что вы вот смеялись даже во время рекламы? А почему не проверять друзей? Вы слышали, не слышали про презумпцию невиновности? Слышали, да? Ну, проверка это не суд. Подождите, вот почему бы не проверять людей? До того момента, когда я не был кандидатом в президенты, к моим друзьям не приходила налоговая инспекция, не предлагала там некоторым написать заявление из моих знакомых бывших бизнесменов о том, что мы с ним вместе что-то украли, гарантируя ему свободу, но значит, только уголовное дело нужно на кандидата в президенты возбудить. Ну, это интересно, вышел. Вы понимаете, что это, на самом деле... Вот это интересно. Подождите, это правда интересный сюжет. К вашим знакомым приходили, предлагали вас сдать. Да. А где какие-то заявления в правоохранительные органы, что вот такой-то человек, такой-то следователь? Этот человек, к которому приходили, сейчас сидит в следственном изоляторе по делу по 156 статье. Знаешь, что это за статья? Кто это? Там одна женщина. Ваш друг. Нет, он не друг. Она просто 8 или 9 лет назад мы с ней совершили сделку. Вот. А потом к ней пришли два человека в штатском и сказали, слушайте, мы облегчим вашу участь, но только напишите нам заявление, что вот Грудинин и дальше... А она без вины сидит, вы как считаете? А я даже не знал, что она сидит. Пришел ее адвокат и сказал, что вот такое предложение было моему клиенту сделано. Ну и что вы по этому поводу сделали в рамках... Что я должен по этому поводу сделать, скажите? Ну как же гласность, вы же сами за гласность. Предать гласность. А мы сейчас с вами чем занимаемся? Встаньте в пикет. Прекрасно. Какой? Пикет, не знаю. Я вот комитета. Уезжаю... Бастрыкин, уходи. Отпустите женщину, которую хотят судить по 156 статье. Нет, подождите. Во-первых, никто не сказал, виновна она или не виновна. Я узнал об этом после того, как ее адвокат пришел, сказал, что было сделано такое предложение, она на это не пошла. Но в какой пикет я должен вставать, я не совсем понимаю. Ну, хотя фамилию назвать человека, который сделал ей такое предложение совершенно беззаконно. А вы думаете, когда два штатских приходят в следственный изолятор, они представляются, что ли, да? Ну, кто-то же с ней работает там. Ее же, она же сидит в изоляторе. Ну, найдем этого адвоката, если он подтвердит. Вы же поймите. Окей. Ну. Так а какую тогда реформу-то судебной системы? Если даже в своем маленьком конкретном случае вы через эту систему пробиваться не собираетесь. Еще раз. Да, да. Вы знаете, что у нас роль личности в истории очень сильна. Вы слышали? Я догадываюсь. Слышали про это, да? И что, например, мы с вами только что говорили о коррупции. Так вот, когда президентом, например, Сингапура стал Ли Куан Ю, он сказал, после того, как стал президентом, не до этого, что если вы возьмете и посадите несколько своих друзей за коррупцию, которая после того, как он стал президентом, не до того, значит, то все узнают, что вы боретесь с коррупцией. Но до этого, когда ты не стал президентом, по меньшей мере странно сажать своих друзей. Ну, потому что они просто не коррупционеры. Не, подождите, мы не про друзей говорим. Мы говорим про совершенно определенный случай, который походя, совершенно случайно, вы вот так вот выдали в эфир, и слава богу, об этом узнали. Слушайте, давайте я вам таких случаев черти сколько расскажу. Так окей, так а как вы будете бороться с системой, если вы этого не делаете сейчас? Вот когда президентом становишься... А, вот то есть то когда... Вас... То есть... А сейчас как вы это сделаете? Вы кандидат в президент, у вас есть определенные полномочия. Какие полномочия, если у кандидата в президент? Ну, хотя бы раньше об этом сказать. Ксения Собчак хотя бы обратилась в Верховный суд. Куда? По другому вопросу. По какому? Ну, по другому вопросу. Ну, а что думаете, Ксения Собчак не знала результата своих обращений? Нет, это я думаю, что это был пиар. Но ради пиара вы тоже мы с вами тут могли сошлись. Бы выйти это против был... Следственного комитета. Да я могу сейчас выйти против, например, Бенедиктова. Давайте. Против Венедиктова. Давайте сейчас. Давайте. Ну, ладно, вы нашли. А чего? Путина выйдете. Нет, подождите. Выходите против Путина. Нашли тоже Венедиктова. Венедиктов что с вами? Извините, Венедиктов с вами на выборах соревнуется? Да, он взял и сказал, что я, например, продаю турецкую землянику. Врал, сволочь. Не продаете? Не продаю. И никогда не продавал. Ну, правильно. А зачем врал? Венедиктов, он ваш соперник на выборах? Я говорю о другом. Вот я сейчас туда, смотрите, не борюсь... В Кремль? Почему в Кремль? Ну, потому что Кремль я сейчас не борюсь с Кремлем, я борюсь с вами, Кремль, понимаете? Средства массовой информации, которые называют себя журналистами, на самом деле пропагандисты, вместо того, чтобы заниматься раскрытием... Ну, да. А вы знаете, вы как раз очень Путина напоминаете, который вместо того, чтобы бороться со своими какими-то идиотами в Кремле, он борется с пятой колонной. Я борюсь со СМИ, говорит нам кандидат от КПРФ. Я со своими идиотами, где я работаю, уже поборолся, а их уже нет никого. А я, кстати, ваш упрек не принимаю. Вы сидите в эфире «Эхо Москвы» и говорите про то, что сказал Алексей Алексеевич Венедиктов, абсолютно открыто у нас. Мы вас пригласили, чтобы вы это сказали. Опровергли. Не так. Когда первый раз меня сюда пригласили, только было не трое, а двое молодых людей, я сказал им, что я хочу встретиться с Венедиктовым, он должен мне рассказать, какую турецкую землянику я продаю. Прошел месяц, ну, чуть меньше. Подайте суд на него. Дождите секунду. А что тут ну, что вы про суды? Вы знаете. А как? Суды у нас какие? Скорые, да? Справедливые? В зависимости от того, какое дело. Я одно дело в суде выиграл против эксперта. Есть такой журнал, слышали, да? Да. 3 года добивался, чтобы они напечатали опровержение статьи, хотя в суд признал, что они покривили против истины. Вы знаете, какое решение судебного пристава мне пришло? Что исполнить судебное решение невозможно. Хотя решение суда состояло. Мы знаем, что у нас несовершенная судебная система. Я пытаюсь понять. Вы идете, чтобы ее менять. И вы сидите здесь и говорите, ничего нельзя сделать. Нет, можно. Я же когда говорю... вы станете президентом? Вы кандидат. Вы ответите, а против, до этого как вы сделали? Против власти. Вы меня, я не иду в президент. Я не знаю. Я вам говорю, что... Я не знаю. Я журналист. Тогда Вы кандидат в президент, расскажите нам, как это будет работать. У меня такое впечатление, что кандидаты в президенты вы, потому что... Нет, вы... я как раз говорю, нет, я не знаю. Я вам рассказываю как. Именно поэтому не иду, да. Я же вам сказал, да, что слушай. Больше составов преступления надо отдать судьям присяжным. Судьи должны назначаться, не назначаться, а выбираться населением. Или, по крайней мере, согласовываться не так, как сейчас они это делают. После этого, ну, понимаете, что сейчас такая интересная структура сложилась. Президент назначает всех без исключения. Судей. Да. Он назначает следственные органы, правоохранительные органы. То есть, фактически, он назначает их всех, они выполняют только одну функцию на сегодняшний день. Знаете, какую? Защита действующей власти. Окей, смотрите. И надо сделать независимые суды независимыми. Я уже задавал в этой студии не вам этот вопрос, другому кандидату в президенты. Вы приходите на выборах, на стенке висят 2 фотографии. Благообразным человеком, вот таким примерно, как вы. Написано, семьянин. Хоть что-то хорошо. Ля-ля, все хорошо, там разводит ежиков, травку. У него, значит, там приусадебное хозяйство. Голосуйте. Иванов Петров, вы за кого проголосуете? Там же будет написано, что это коррупционер. Человек, который предложил программу. Судья? Судья не должен программу. Вы сказали про выборы судей. А, про судей? Конечно. Ну, давайте так. Люди, прежде всего, проголосуют за тех, которых они знают. Согласны? То есть, это будет местный. Никого они не знают, ни того, ни другого. Не знают. Вы не правы. Мировых судей знают очень хорошо, потому что участок у них небольшой. Я, например, себя в районе не знаю мировых судей. Ну, так вам тоже иногда нужно интересоваться. Вот когда шерифов в Америке избирают, то там выбирают местных. Чужих не берут. Когда избирают судей, вот таких мировых, то тоже выбирают местных. А там люди определяют по тому, какой человек вообще, как он себя ведет в быту, многое. Но, значит, если вы одновременно с этим делаете так, что все судьи, если им позвонили, например, сразу должны сообщить о том, что позвонил какой-то чиновник, и если он не сообщил об этом... То кто это должен сделать, извиняюсь? Во многих странах мира. Хорошо, он этого не сделал. А если он не сделал, и это доказано, человек сразу решает... А кто это будет доказывать? Это очень легко делается. В том числе, судьи подконтрольны обществу достаточно серьезно в других странах. То есть, телефон прослушать или как? В том числе. Мало того... Если конкретно, судьи... вы считаете, судьи надо прослушивать целиком. Да, я, например, считаю, что судьи нельзя, например, уводить от ответственности, когда они едут пьяные за рулем. Я согласен с вами абсолютно, да. Значит, а у нас сейчас уклон только в одном, что судьи, люди не подконтрольные никому, но одновременно они только могут лишиться полномочий, потому что их от вышестоящая организация, ну, вышестоящий суд, может лишить полномочий. Слышали про это, да? Ну да. Вот. Да, и что? А должно быть, что они отвечают не перед вышестоящей организацией, а перед народом. Вот, ну, количество отмененных... По-моему, это просто слова, вы знаете. Конечно, все слова, но вы тогда вообще не верите в судебную систему, которая может быть независимой и справедливой. Так? А если так, то вам нужно лечь и помереть. Простите, можно? Извини, я напомню слушателям только, что у нас Павел Грудинин в эфире, кандидат в президенты от КПРФ. А я хотел бы напомнить нашим слушателям, что у Центра Сберкома было железное основание снять Павла Грудинина с выборов из-за незакрытых счетов. Да. Центр Сберкома этого не сделал. А кто вам сказал, что оно железное, это основание? Ну, в Центре Сберкоме сами сказали, что это основание для снятия. Неправда. И вот объясните, докажите, пожалуйста, нашим слушателям и своим избирателям, почему это не договорной матч? Объясню. Да. Потому что у Центра Сберкома нет оснований снимать кандидата от КПРФ с выборов. Потому что пиара очень много, а вот реальных документов... Я просто обладаю... Значит, когда, кстати, первый раз об этом заявили месяц назад, я сказал, вы запросите у меня информацию, только официально, письменно. Я вам официально отвечу. Но в налоговой инспекции лежат все документы, которые позволяют сказать, что я выполнил все нормы закона, и до 12 января все счета были закрыты. Вот. И у меня для этого есть документы из банков. Но кому-то выгодно сначала рассказать про мои миллиарды, а потом вдруг выяснил, что миллиардов нет. Про моих пайщиков, потом выяснил, что пайщиков не бывало, которых я как будто бы обманул. Потом про незакрытые счета, но оказалось, что они все закрыты. И поэтому пиара много, а потом выходит... Уточняющий вопрос, можно? Да. Вот до 31 января были незакрытые счета? Конечно. Я же уже объяснял неоднократно. Теперь вам будет... Декабря, извините, 31 декабря. Конечно, потому что только 23 декабря я узнал о том, что я буду кандидатом. А 24-го, там, где эти счета находились, были, как вы помните, каникулы рождественские. И хотя требование было написано, но процедура прошла только 5 января. И об этом есть документы из банков. А 5 января – это еще не критический срок. Вот если бы я закрыл счета после 12 или после 13 января, когда прошла моя регистрация, вот тогда бы я был неправ. Но кому-то очень нужно было привлечь внимание. Позволь, про счета и про слитки вышел недавно сюжет на Первом канале. Кирилл Клеменов, который Екатерину Андрееву замещал в телеэфире, он такой сделал интересный выпад в ваш адрес и, в частности, задал такой вопрос, даже нашел цитату. Интересно, в этой связи, какой формы слитки Грудинина? Ну, знаете, наверное. Вы можете закрыть те счета, которых вы не знаете. Это точно так же, как вы можете пригласить к себе на день рождения друзей, которые... Этот вопрос, он в воздухе висит. Какой формы слитки у вас на счету? Откуда я знаю? Никаких слитков я не видел в жизни. И формы нет. Слушайте, мало того, я не знаю ничего ни про янтарную комнату, ни про... У меня нет никаких незакрытых счетов и нет никаких... Слитки есть? Слитков тоже нет. Дома тоже нет слитков? Слушайте, ну пойдем, поехали домой, я вас подниму на 12 этаж. У меня, Павел Николаевич, у меня еще один вопрос. У Владимира Путина за минувшую неделю вышел фильм по ТВ, большой, с Соловьевым, документальный, интервью, транслировали целиком с американской журналисткой, и еще в выходные был представлен такой большой фильм, тоже документальный, с главой его предвыборного штаба, миллионы просмотров. Вот в ЦИК почему вы не напишете жалобу на Владимира Путина, на его штаб, на, я не знаю, на телеканалы, которые вот это вот все в огромном количестве... Подождите, откуда вы знаете, что я не написал жалобу? А где? Ну, я не знаю. Я написал 70 жалоб. Про что? Вы написали, что вас мочат, а что Путина много. Написали жалобы? Подождите, еще раз. Мы пишем жалобы постоянно, а результат знаете какой? Какой? Ноль. Про Путина жалобы писали, что его много? Он получает больше времени, чем все остальные. Вот я сегодня общаюсь с вами, да? Да. И через 3 часа я уеду в Ульяновск. Да. У меня есть штаб, который работает, пишет жалобы, в том числе и вот только что написал. Подождите, на Путина жалобы написали? Наверняка. На его штаб. Наверняка. Вы не знаете, что делает ваш штаб. Слушайте, а как вы думаете, я должен контролировать работу такого огромного количества людей? Угу. Вот сегодня я случайно совершенно узнал о том, что в 3 регионах России, значит, пришла милиция в типографии. изымать нашу, то есть запрещать печатание наших материалов. Материалы, наверное, нарушения были какие-то? Я об этом узнал только что. Я не знаю, какие нарушения были, извините, вы предполагаете. Просто так не приходят. Значит, мы все время пишем жалобы. Но вы слышали о том, что мы проводили митинг за честные выборы? Слышали? Так на площади революции. Значит, и этот митинг показал только одно. Что мы говорим, что выборы нечестные с самого начала, потому что про одного кандидата все говорят только гадости, а у других кандидатов не видят ничего. Ни детей с загранпаспортами, ни огромного количества имущества, ни счетов. Знаете, почему это происходит? Потому что именно только один кандидат является оппозиционным. Только один Максим кандидат. Сурайкин. Так все говорят. Какой? Максим Сурайкин. Да, он набрал 100 тысяч подписей. Ну, я не знаю, сколько он набрал. Он же кандидат. Я знаю. Где-то в бюллетене вместе с ним стоите. Я могу сказать, что я не там стою, я стою на втором месте. Ну, хорошо. А, кстати, Максим Сурайкин, ваш кто он? Он враг, оппонент. Слушайте. Спойлер. Если я вам скажу, что он никто, вас это устроит? Ну, как никто. Ну, никто. За ним избиратели. Я еще раз говорю, я не думаю о других кандидатах. Я думаю о том, что нужно свою программу, программу КПРФ, национальный политический сил, донести до людей. И я должен доказать людям, что только эта программа выведет страну из кризиса. Кремль считает вас угрозой? А как вы думаете, если они бросили такие силы на то, чтобы бороться только с одним кандидатом? Вы же не видите, что все средства массовой информации, ну, пропагандисты, ну, и в том числе иногда и вы, боретесь только с одним кандидатом? Нет, тут дело в том, что изначально коммунистический кандидат от КПРФ. КПРФ, он всегда один, ну, так сказать, не-не-не. Оппонент власти. Вот тут власти, только что Алексей сказал про Сурайкина, он тоже вроде какой-то коммунист, как будто бы. От КПРФ я сказал от КПРФ. То есть у нас Зюганов, Жириновский и Сабрина. Почему? Вы теперь задайте себе вопрос. Снимают с выборов. Если потому такой что это еще страшнее. Почему тогда Центр избирком говорит, что были какие-то счета, но не просит а потом говорит, что из налоговой службы Швейцарии на 1 февраля? Слушайте, они говорят, мы поверим Павлу Грудинину на слово. Не так. У них вся документация есть полностью. И они точно знают, что счета закрыты. Но было заявление, что мы поверим на слово. У них были заявления, которые потом они же через 3 часа дезавуировали. Ну, это странное поведение. Подождите секунду. Вот я не буду комментировать странное поведение Центральной избирательной комиссии. Я буду говорить об другом. О том, что если бы у них были основания, они бы давно меня сняли. Но оснований таких нет. Потому что они знают, что в налоговую инспекцию поступили все документы о том, что... Вас не снимают, потому что вы безобидные, ваш электорат безобидный. Кто? Ваш электорат – это пенсионеры, бабушки. Ну, неужели они пойдут, слушайте, я не знаю, Алексей, с палками на какие-то сейчас митинги? Берете, едем вместе со мной в Ульяновск, скажите, какой электорат у нас, ну, безобидный. Боже. А скажите мне, Алексей, вы вообще в интернет заходите? Что? В интернет заходите? Да? Нет. А вот попробуйте зайти и посмотреть, какое количество людей голосует в интернет. Как? Подождите, как зайти в интернет? Как зайти в интернет? Кнопочку нажмите. Слышали такой? Facebook. Вот первый раз. Вы чем пользуетесь? А это не мое. А это не мое? Ну, тогда закройте. Чего вы там копаетесь, если вы ничего не умеете? Значит, ну, если вы зайдете в интернет, вы обнаружите, что там не бабушки голосуют по 80% за Грудинина. Нет, слушайте, я могу сейчас зайти в чат YouTube и констатировать, что пришло очень-очень-очень много ваших фанатов, которые говорят, подожди, что Грудинин президент... А эти фанаты что, от 70 и больше, что ли, выше? Вот здесь возраст не написан. Ага, я могу фиксирую. Сказать, что вот именно вот те люди, о которых вы говорите, это там небольшое количество тех людей, хотя тоже очень они в России очень много, которые поддерживают и КПРФ, и нашу программу. А вот молодежи еще больше. Простите. Да. Оскорбление чувств верующих. Статья, как вам? Это какая номер статьи? А вы, то есть, помните по номерам, но по сути не помните. Нет, я просто другое. Оскорбление чувств верующих – это статья, которая, на мой взгляд, не должна быть декриминализована. Нет такого понятия. Вот если человека, ну, скажем так, против него, против физически что-то сделали, вот это уголовное преступление, все остальное не уголовное. Пока оно... Значит, вы слышали фразу? Ваша свобода кончается тем, где начинается моя свобода. Не, подождите. А если чиновник украл 1 000 000 рублей... То это не оскорбление чувств верующих. Нет, вы обраскали. Даже если священник нет, украл у паствы много-много денег... Нет, это не оскорбление. Вы о разных статьях говорите. Нет, я просто подумал, что... Появляется человек, который говорит долго своей аудитории, не знаю, большой, маленькой. Бог редиска, тра-та-та-та-та-та-та. Вы можете повернуться и не слушать его, уйти. Но это не оскорбление. Ну, то есть при Павле Грудинине вот эта статья будет исключена из Уголовного кодекса? Декриминализована, то есть не будет уголовного преступления. Будет административка, что ли? За что? За что административка? Сейчас объясню. Если вы берете, например... Свободу слова, сами только что и сказали. И сломали крест. Вот, например, пришли, и это вандализм, да? Но это какое преступление? Ну, и другая статья. Все правильно. Но если вы ходите вокруг креста и кричите что-то, ну, это ваше право. Другое дело, что если вы нарушаете какой-то закон, закон о тишине и порядке, слышали такой закон, да? То вас могут привлечь в административный план. А если это привело к драке, те, кто не согласен... А кто первый начал драку? Ну, значит, будете сажать тех, кого обидели, оскорбили? Нет, именно тех, кто превысил... Или будете разбираться, кто там... Превысил необходимую... Конечно, а как же. Но агрессия всегда должна быть наказана.